Глава третья. Я пряталась от Сэма в комнате Джейн и почти не чувствовала себя идиоткой. Вчера мы с папой до самой ночи болтали и делились историями из жизни. Слышать его комментарии и видеть всплески черного дыма в момент моего рассказа о самых темных днях было приятно. Я чувствовала его боль за меня, за себя. А когда он прослезился, отчего пришел в ярость, а затем замер и тепло улыбнулся мне, мы поняли, что связались. Мой последний пустующий канал связи теперь не был таковым. Мой папа всего за полдня доказал то, что я была уверена, невозможно. Любовь, преданность, искренность, чистоту помыслов. «Думаешь, я идиотка?» Тяжко вздохнув, взглянула на подругу, которая перебирала вещи в шкафу. «Нет, Адена, ты поразительная, знаешь?» Она отбросила очередную кофту прямо на пол и повернулась ко мне. «Ты потрясающе красива, но знаешь, как я тебя вижу после всего того, что ты рассказала? После всего того, что ты пережила в одиночку?» «Как?» На выдохе спросила, слегка нахмурившись. «Воплощением уродства». Поразило меня, отчего мои глаза распахнулись от удивления. «Смотрю на тебя и вижу тоже тебя, но в то же время и не только. Представь себе тело девушки с переломанными конечностями, которые смотрят в разные стороны. Вся кожа в порезах, ссадинах, синяках и гноящихся ранах. Волосы спутанные, грязные и мокрые от крови, в луже которой это тело и лежит. Как-то так я и вижу часть твоей души, но...» Джейн улыбнулась мне и, развернувшись, продолжила копошиться в вещах. «Лишь часть, другой кусочек твоей души прекрасен и силен настолько, что диву даешься, как такое возможно. Ты и правда удивительная». Не знала, то ли поблагодарить ее за такие слова, то ли слегка обидеться. Хотя на что? Примерно так и я себя ощущаю. «Спасибо, наверное». Не знала, что еще сказать, и устало потерла лицо ладонями. «А что по отцу? Думаешь, я идиотка, раз поверила ему? Нашей связи? Я будто какая-то дворняга, которой стоит проявить доброту и тепло, как она сразу с радостью бежит и принимает того, кто ее погладил, забыв об ошибках прошлого». «Снова нет. Ты пережила много дерьма. Столько, что даже взвесить нереально. Росла, не зная настоящей любви, тепла, заботы и уюта. Не знала, что такое безопасное место и дом. Родного и близкого человека у тебя тоже не было. Естественно, что в тебе живет маленькая девочка, которая хочет любви и крепкого плеча рядом, хочет семью. Думаю, его клятвы и вашей связи вполне достаточно для того, чтобы с головой окунуться в счастье. Узнать Чеда, познать любовь, за которую не нужно бороться. Он любит тебя просто за то, что ты есть, за то, что ты его дочь. В наше время это редкость, сама знаешь. В общем, я очень рада, что у тебя появился отец и надежный друг. Да еще и столь сильный. Постарайся как можно больше времени провести с ним и узнать как следует. Грядет что-то очень нехорошее, нутром чую, и не исключено, что мы все сдохнем. Поэтому дерзай, познай счастье, пока этот мир не позабыл, как оно выглядит». «Как оптимистично». Запрокинула голову на спинку дивана. «Когда ты стала такой мудрой и взрослой?» Приподняв бровь, вновь уставилась на подругу. «Я реалистка!» Хмыкнула и, наконец, натянула на себя кофту, довольно кивнув сама себе. «Всегда была, просто играла роль невинного дитя. Кстати, весьма утомительно. Знаешь, как сложно строить милые глазки и притворяться милашкой? Она так смешно поморщилась, что я прыснула со смеху. Я любила твой свет и очень боялась, что кто-нибудь покусится на него, из-за чего мне придется убить снова. Не переживай, я могу за себя постоять. Да и мой свет уже давно украли, но я была не против. Горячий был парень. Довольно вздохнув, Джейн снова довела меня до колик в животе. Мы хохотали, и это было так удивительно, прекрасно. Вот так вот сидеть, болтать и улыбаться. Потрясающий заряд светлых эмоций. «Где моя жена?» Прогремел голос Сэма, и весь свет померк. Сердце рухнуло в пятки, а я вслед за ним. Перед диваном был стол, закиданный одеялами и вещами из шкафа. Под него я и спряталась. Покачав головой, подумала о том, как это нелепо выглядит, но вылазить не собиралась. Сегодня утром я узнала, что Сэм вернулся в строй и активно ищет меня. Естественно, я не нашла места лучше, чем его дом для пряток, но полдня мне удавалось избегать его. Может, и сейчас повезет. Повисла тишина. Я слышала лишь, как бьется мое сердце, и больше ничего. Джейн не смеется надо мной и молчит, что странно. Но мне это только на руку. Если не издавать шум, то Сэм пройдет мимо ее ком. Вот ты где! Пространство, где я скрывалась, озарилось светом так резко, что я дернулась с испуга и ударилась головой о стол. Прямо передо мной на корточках сидел Сэм и прожигал взглядом. Хоть уголок губ и был приподнят в самодовольной улыбке. Черт бы его побрал, как и его. «Весьма забавно, знаешь ли. Девушка, очистившая целый город от сотен врагов, прячется под столом от своего мужа». Страх улетучился вмиг. Злобно уставившись на Сэма, я выползла из укрытия и поднялась во весь рост. «Я не пряталась», — уверенно заявила, отметив исчезновение Джейн. «Он же ее не...» «Сережку искала». Отмахнулась. Сэм подошел ко мне вплотную, и я задержала дыхание, гулко сглотнув. «Да, я могла убить сотни». Но его одного хватало для того, чтобы я ощутила себя беспомощной и слабой. «Ты не носишь серьги Адена!» Усмехнувшись, заставил мой гнев вспыхнуть, но я удержал его. «С чего ты взял?» Сделав шаг назад, отвела взгляд, стараясь не смотреть на него. Но он сделал шаг вперед, вновь оказавшись ближе, чем следует. «У тебя даже проколов под них нет». «Козёл, откуда он вообще это знает?» «Будут. Захотела сделать, и вот нашла сережки заранее, но они выпали из кармана, и я полезла их искать, а тут ты». Хотелось врезать себе ладонью по лбу за бред, сочащийся из меня. Но вновь удержалась. Как же я по-идиотски себя веду? «Ты меня любишь». Перешел к делу, а меня слегка передернуло от его дыхания, коснувшегося моего лица. «Это ничего не значит. Я тебе уже все сказала». Бегло глянув на него, снова отвела взгляд. «Достал». Сэм сделал шаг ближе, а я назад. «Ты пришла ко мне в палату. Просто заблудилась. Ты сидела возле моей кровати. Устала и решила присесть». С каждой фразой мы синхронно двигались в одну сторону. Я от него, он на меня, отчего в итоге я встретила спиной стену и смирилась с тем, что больше некуда отступать. «Ты гладила мою руку и волосы?» «Вовсе нет. В волосах что-то застряло, и я просто смахнула это. А на руке была нитка от одеяла. Я просто убрала ее с тебя. Ты был в отключке и неправильно истолковал действительность. Показалось то, чего не было». «Я отбивалась до последнего. Черт его возьми!» «Ты поцеловала меня?» Мои губы распахнулись, чтобы выдать очередную отмазку, но звук я не издала. Не могла придумать, что ляпнуть, отчего Сэм победно улыбнулся и приблизил свое лицо так, что отвернуться было нереально. «Ты любишь меня, а это уже чертовски много, и с этим можно работать». Зарычав, я оттолкнула его от злости. «Да пошел ты!» Гневно выпалила в его сторону. «Хватит! От того, что ты постоянно твердишь это, ничего не изменится. С этим ни черта нельзя работать, Сэм. Зато можно отвалить от меня». Развернувшись, хотела покинуть комнату, но черта с два. Сэм впечатал меня в стену и создал из своих рук капкан по бокам от моей головы. «Я никогда не сдамся», — прошептал прямо в губы. Сердце уже валялось под ногами, как и сознание, которое я, кажется, почти потеряла от волнения и злости. Лишь бы перестать видеть, слышать и ощущать Сэма так близко. На расстоянии куда проще его ненавидеть. А я никогда не прощу. Замкнутый круг. Давай не будем терять время, хорошо? Найди себе кого-нибудь и будь счастлив, а меня оставь в покое. Оттолкнув его руку с одной стороны, быстрым шагом направилась к двери. «Я никогда не буду счастлив без тебя». Я замерла, подавившись брызгами крови, которая выплескивалась из дыр в моем сердце. «Что-то общее у нас точно есть, но это не мои проблемы, Сэм». «Ты простила Дюрея!» Взревел, врезав кулаком в стену с такой силой, что я, кажется, ощутила его боль. «Да, я не обязана объяснять тебе, почему. Он заслужил мое доверие и прощение. Ты, я. Для нас его нет». Покачала головой. «Да почему? Я спасал твою жизнь, свою, наши. Что мне нужно было сделать?» Он вновь наступал на меня, но я уже никуда не пятилась. «Убить меня, дать мне погибнуть, пока я была собой. Пока я была человеком, а не убийцей невинных детей и взрослых. Пока ты не причинил мне столько боли, сколько сожрать за один раз невозможно. Пока ты не убил отца моего ребенка». Начала перечислять. «Когда она вырастет и спросит меня, где ее папа, что я скажу?» Перешла на крик, отчего Сэм впервые сделал шаг от меня. «Что я скажу своей дочери, которая никогда не узнает, каково это, когда у тебя есть папа? Никогда не узнает его любви. Что? Посмотри на этого дядю, который сидит рядом с нами. Прости, милая, но твоя мама настолько любит этого мужчину, что решила забыть о твоих чувствах и привести его в наш дом. Мама жить без него не может, а ты без отца очень даже. Так?» Я уже не просто кричала, а орала, почти потеряв контроль над гневом, кипящим внутри. «Этот дядя убил твоего отца, но он не хотел этого. Злой дядя заставил его, поэтому это весомая, мать его, причина для того, чтобы простить его и впустить в свою жизнь, в свой дом и в свое сердце без преград». Меня трясло от адского коктейля эмоций и чувств. Глаза то ли слезились, то ли их туманил гнев, но картинка перед глазами стала мутной. «Милая!» Голос папы заставил меня тряхнуть головой и попытаться отогнать туман. «Эй, я здесь, все хорошо!» Крепкие объятия отца помогли как никогда. Я уткнулась носом в его плечо и просто дышала. «Не лезь к моей дочери, малец, иначе я не посмотрю на то, что ты сын моего лучшего друга, понял? Ты силен, но я тот, кто первым стал носителем тьмы. И лучше тебе не знать, мальчик, на что я способен». Я улыбалась, как дурочка, слушая угрозы папы. Он защищает меня, обещает наказать плохого парня, который пристает к его дочке. Я и мечтать о таком не могла. «Она моя жена, и я никогда не отступлю. Оба усвойте это, и нехер мне тыкать отцом. Хочешь убить? Попытайся!» Сэм ошарашил меня столь резким выпадом, как и отца. Чет дернулся в сторону, но я удержал его. «Пап, пойдем в сад, пожалуйста. Хочу на свежий воздух». Я вложила в свой взгляд и голос столько мольбы, сколько могла. «Конечно». Обхватив меня за плечи, оторвал взгляд от Сэма и тепло улыбнулся мне. «Пойдем, милая. Надеюсь, ты меня услышал, Самуэль». Бросил демону. «Как и вы меня». Ответ не заставил себя долго ждать. Отец хмыкнул и продолжил помогать мне увеличивать между нами с Сэмом расстояние. В дверях я бросила взгляд назад и встретила два черных омута, в которых было обещание. Он и правда не сдастся. Мне придется помочь нам обоим.